Сдаваться так быстро я не собирался. Во-первых, я, разумеется, попросил Ли Фэнь выяснить, кто владел этим домом за всю его историю. А, во-вторых, мне пришла в голову мысль, что если мы чего-то не можем найти в комнатах дома, то что если здесь есть какие-то потайные места, где можно что-то спрятать. Дед, как и всегда, предложил кардинальное решение. Снесем его, да и дело с концом. Если что-то здесь есть, то наверняка мы это обнаружим. Ага, ехидно ответила Октавия, если здесь что-то спрятано, то чтобы точно ничего не повредить, нам придется разбирать этот дом по кирпичикам. Так аккуратно, словно мы играем в чертов маджонг, и все равно нет никакой гарантии, что мы не испортим вещь хотя бы потому, что вообще не знаем, что здесь хранится. Немного подумав, она добавила, если, конечно, оно вообще здесь хранится. Я с ней согласился. Действительно, вся эта история сильно осложнялась тем, что мы понятия не имели, что вообще мы ищем. То, что мы вообще нашли этот дом, конечно, обнадеживало. Но в этом ли зацепка? Может быть, это просто очередной ложный след. Но одно я знал точно. Если сфинксы о чем-то говорят, то они не ошибаются. И наша задача просто понять, как именно Шарлотта может привести нас к другим Рихтерам. А поэтому каждую ниточку необходимо раскручивать до конца. Пока я размышлял, Октавия и дедуля Карл все еще продолжали спорить. Я вмешался. Не обязательно разбирать этот дом по кусочкам. У меня есть другая идея. И через 20 минут к нам приехало пополнение в виде Ольги с кувшином калькатира. Я подумал, что если Джин так хорошо понимает в строительстве, возможно, он увидит в этом доме гораздо больше, чем могли бы заметить мы. Так и получилось. Деловито проплыв по всем комнатам, калькатир довольно быстро обнаружил нишу в одной из стен. Мы вынули несколько кирпичей, и девушки буквально закричали от радости. Потайная ниша не пустовала. Там лежал кожаный тубус со спрятанным в нее свертком. Нашлись также еще какие-то записи, старые блокноты, но они настолько истлели и покрылись плесенью, что разобрать что-либо там было невозможно. Но мы все равно максимально аккуратно перенесли их в машину. Возможно, современные методы экспертизы и восстановления таких материалов помогут нам разобрать хотя бы часть того, что кто-то здесь написал. А вот с тубусом нам повезло. Он был заговорен какой-то слабой магией, но этого хватило, чтобы сохранить то, что лежит внутри, в полной сохранности. Решив не затягивать дело, я открыл его сразу же и обнаружил внутри карту. Не сразу стало ясно, что именно означают отметки на ней. Но внимательнее рассмотрев ее вместе с Ли Фэнь, мы сопоставили информацию, которой уже владели. Одна из меток совершенно точно принадлежала старой деревне отшельников, тех самых, кто теперь стал фантомами в обновленном клане Рихтер. А это значит, что, возможно, другие точки тоже приведут нас к некромантам. Глава 24. Я не могу работать в таких условиях. С искренним возмущением бросился навстречу Игнату Юрген. Его новый начальник совершал обычный ежедневный обход среди бригад на разных стройках города, и на слова своего нового, необычно живого, работника отреагировал довольно холодно. «В каких еще таких условиях?» – строго спросил он, в документах все четко. В качестве меры наказания Юрген Клаус приговорен к принудительным работам на стройке. «Тебе еще 3 года отрабатывать, чудак-человек», и только потом разрешено подать апелляцию. «Да, я готов работать, готов», со всей искренностью восклицал Юрген, «но только не в таких условиях». «Да что ты все заладил условия до условия?» «Не понял претензии, Игнат, все здесь отлично. Для тебя вообще даже особые правила ввели. Тебе разрешено уходить на завтрак, обед и ужин. Разрешено спать и даже есть пара часов на отдых. И ты еще жалуешься». Игнат уже так привык работать с умертвиями, что в праве на отдых уже видел вольности, а не необходимость. Тем более, что он и сам не очень-то и пользовался привилегиями, которые доступны живым. Ел он чаще всего на ходу, спал мало. Ну, а правом на отдых так вообще практически не пользовался. Этот самый отдых был ему нужен только для встреч с семьей, но что Линда, что Алина, обе были заняты не меньше него. Так что провести время вместе им удавалось редко. Впрочем, никто на это не жаловался. Все астеры были слишком увлечены своим делом и устать от него еще не успели. Наоборот, их энтузиазм находился на самом пике. Бывший мусорщик с завода, которому доверили руководить стройкой, чем исполнили главную мечту его жизни. Бывшая больная домохозяйка, которую вылечили от отравления скверной и вернули в профессию, в которой она была настоящей акулой, одной из лучших. И, наконец, бывшая пиявка, которая узнала, что она гораздо больше, чем просто инструмент для откачки благодати, и нашла свой настоящий талант в химерологии. Все они отнюдь не стремились побыстрее вернуться домой после работы, так что Игнат искренне считал, что Юрген получает даже больше, чем необходимо, и уж точно больше, чем того заслуживает. Очевидно, что раз его приговорили к принудительным работам, то он насолил Рихтером, а раз так, то даже странно, что Юрген все еще жив, а не пополнил отряд у мертвей, как это происходило со многими городскими бандитами. «Вы не понимаете», — снова сделал попытку достучаться до него Юрген, — «эти ваши зомби, они изводят меня, я хочу работать среди живых». «Изводит?» — снова не понял Игнат, что за глупости. «Да какие уж тут глупости», — едва сдерживал истерику Юрген, — «я чувствую, что они буквально хотят меня убить. Они смотрят на меня как кусок мяса. Не удивлюсь, если все слухи про то, что зомби едят мозги, это на самом деле чистая правда, которую вы скрываете. Нельзя так относиться к людям, это негуманно. Я всем расскажу, что вы здесь творите». Игнат лишь пожал плечами, воспринимая слова мужчины, как сущую бессмыслицу. Во-первых, он знал, что хотя Юргену и оставили смартфон, но доступ к интернету у него был крайне ограниченным. А, во-вторых, то, что нес этот человек, не имело ничего общего с правдой. Зомби питаются энергией некроманта, это известно всем, кто хоть чуть-чуть изучал вопрос. Да, даже современным людям. Потому что такие вещи Рихтеры предпочитали доносить через своих пиарщиков, чтобы не возникало ненужных вопросов и страхов. В конце концов, некроманты хотели приучить людей к жизни бок о бок с умертвиями и химерами, а не заставить тех в ужасе бежать прочь, едва они заметят обычного, пусть и немного мертвого строителя. Но все-таки по-человечески, видя состояние Юргена, Игнат его пожалел и предложил тому показать на примере, что именно происходит в его и взаимоотношениях с умертвиями. В конце концов, без доказательств это все просто слова, а Игнат больше доверял своим трудолюбивым работникам, чем какому-то, явно насолившему старшим, новичку. «Да, отлично», — обрадовался Юрген, — «просто побудьте на объекте хотя бы полчаса, и вы сами все увидите». «Что ж», — пожал плечами Игнат, — «тебе повезло, что сегодня у меня как раз есть немного времени». На самом деле времени у него, как и всегда, особенно не было, но он все равно собирался пообедать вкуснейшей шаурмой, которую продавали в ларьке неподалеку, а это можно сделать и на ходу, наблюдая за тем, как идет работа. И вот он пришел на стройку, где отряд строителей вместе с Юргеном должны были заложить фундамент для одного из новых зданий. Работа кипела, и умертвия, как и полагается мертвым слугам, просто делали свою работу, не обращая никакого внимания на истеричного мужчину, который дрожал при одном взгляде на них. В конце концов, полчаса подошли к концу, и Игнат подошел к нему. «Ну вот, все, как я и говорил, ничего не произошло, ты все себе придумал, и только потратил мое время». «Да нет же», — испуганно схватил его за руку Юрген, видя, что Игнат собирается уходить, — «вы не можете оставить меня здесь одного, не можете». «Слушай, мужик», — дружелюбно похлопал его по плечу Игнат, — «тебе нужно поменьше фантазировать, и все будет хорошо». «Ладно, я пошел». Не обращая внимания на его вопли, он быстро покинул стройку и уехал на другой объект. И как только его машина скрылась за поворотом, отряд умертвий разом изменился. Теперь они и впрямь начали поглядывать на Юргена как на свое любимое угощение. Да и не только поглядывать. Любой, кто увидел бы, что происходит, согласился бы с тем, что на бывшего мужа Шарлотты оказывают настоящее психологическое давление. Работники умертвия не отказывали себе в удовольствии, проходя мимо Юргена, клацнуть зубами прямо над его ухом, или же швырнуть кирпич, или еще какую железяку так, чтобы она со свистом пролетела буквально в паре сантиметров возле его головы. Все строители уже были высокоуровневыми умертвиями, так что их точность находилась также на очень высоком уровне. И раз они промахивались, то лишь потому, что хотели напугать Юргена, а не прикончить его. Но мужчина этого не понимал, или понимал, но меньше бояться не получалось. И сейчас он чувствовал не только страх, но и настоящую боль и несправедливость. Как так? Почему при Игнате эти чудовища вели себя так примерно? И разве могут они вообще без команды поступать с ним так жестоко? Может быть, это сам Рихтер заставил их издеваться над ним? Ответа у него не было, а Игнат ему не верил, что буквально привело его в отчаяние. К кому еще он мог обратиться, в то время как издевательства у мертвей не прекращались даже ночью? Юргена поселили в одном из общежитий Рихтеров, куда Лара Аллен еще давно прописывала мертвых строителей, словно реальных людей. Появлялись они там редко, ведь совершенно не нуждались в отдыхе, однако каждую ночь все равно кто-нибудь достучал в дверь к Юргену, а когда тот смотрел в глазок, то незваные гости громко и угрожающе дышали, это при том, что и не нужен воздух, или же просто рычали или даже делали вид, что собираются выбить дверь. В общем, развлекались как могли, и от отчаяния Юрген не придумал ничего лучше, чем позвонить Шарлотте и наброситься на нее с обвинениями, в той же манере, в которой он привык с ней обращаться всегда. «Это из-за тебя я оказался в таком положении», — кричал в трубку он, — «ты не можешь оставить меня с этими мертвыми монстрами, ты должна что-то сделать немедленно». Шарлотта действительно взяла трубку и теперь молча слушала вопли бывшего. «Ну что ты молчишь?» — продолжал орать Юрген, — «помоги мне». Шарлотта все еще молчала. Тогда он кое-как из себя выдавил: «Я признаю свою вину, я готов ее отрабатывать, но не в таком же обществе. Это даже обществом назвать нельзя. Шарлотта, сделай что-нибудь». Юрген продолжал кричать в трубку все в том же духе, однако Лотта, которая слушала его, пока протирала тряпочкой листья и лианы в юнке, была совершенно невозмутима. Она поняла, что крики и вопли, что раньше так сильно на нее влияли, теперь не значит для нее ничего. Это было новое для нее ощущение, и во многом оно было связано с той силой, которую она почувствовала в испытании. Пожалуй, до того момента она до конца не понимала, что вообще такое быть одаренной, и уж точно не понимала, что такое быть сильным боевым магом. Причем она не учитывала то, что ей удалось сделать в испытании, скорее по-другому взглянула на свои тренировки с Авьюнкой. Девушка, наконец, увидела в ней не просто милого помощника, который разносит доставки по всей резиденции Рихтеров и выполняет прочие бытовые помещения, но и опасную химеру, которой она может управлять. И на фоне этой мощи, которая ей подчинялась, фигура Юргена стала совсем мелкой и ничтожной. А еще Шарлотта поняла, что ей совершенно его не жалко. Это человек, который способен лишь унижать тех, кто слабее него, тех, кто от него зависит, тех, кто любит его, в конце концов. А Шарлотта и впрямь когда-то его любила, но потом бесконечные упреки уничтожили в ней это чувство, и она даже не могла вспомнить, когда точно это случилось. Так что все, что она ответила, это: «Ты заслужил», после чего положила трубку и без каких-либо сожалений заблокировала его номер. После того, как мы обнаружили карту, задерживаться в старом доме Шарлотты уже было бессмысленно. Разумеется, Калькатир еще раз проверил его на предмет потайных ниш и секретных ходов, но больше ничего там не нашел и был полностью уверен, что не ошибся. Хотя Ольга сдаваться сразу не хотела. Чтобы не обижать Джина, она шепотом уточнила лично у меня: «А ты уверен, что он способен разглядеть вообще все? Что, если кто-то замаскировал ловушки каким-нибудь магическим способом?» «Уверен», — отозвался я, — «магические существа более тонко чувствуют такие вещи, тем более высшие духи, как Калькатир. Даже если бы магия оказалась столь сильна, что действительно скрыла бы от него истину, то он все равно бы заметил что-то странное в магическом фоне, например, разного рода колебания или просто большое скопление энергии». Внучка хмыкнула. «Вроде как это делал дедуля Карл в пирамиде». Она вспомнила, как он искал ловушки при помощи своего умения читать магическое плетение. «Да, примерно так», — подтвердил я. Ольга вздохнула. «Хотела бы я научиться этому быстрее». «Какие твои годы?» — подбодрил ее я. «А сейчас нам и так было чем заняться. Меток на карте было не очень много, но все равно каждую из них следовало тщательно проверить, да еще и эти блокноты. Я сразу же отвез испортившиеся записи на экспертизу в одну из лабораторий Вионов. Они не часто работали с подобными материалами, все-таки их специализация – медицина и медицинские препараты. Но других вариантов у меня все равно не было. Я не мог доверить документы, в которых может быть что-то крайне важное для моего клана, людям со стороны. Я ничуть не сомневался в том, что даже в Рихтерберге, который еще недавно был полностью закрыт от посещений, все равно оставались шпионы всех великих кланов. И мне совершенно не хотелось, чтобы информация о возможных некромантах утекла к тем же Десмондам, которые явно не постесняются как можно скорее убить любого из тех выживших, кого я еще не взял под свое крыло. Тем более, что даже без внимательного осмотра я видел, что многие точки на карте находились очень далеко от Рихтерберга, и чтобы добраться до них, мне понадобится много времени. Так что, аккуратно передав документы наиболее подходящим специалистам из возможных, я отправился в IT-центр вместе с Ольгой, Октавией и дедулей Карлом. Калькатира и Шарлотту мы отпустили заниматься своими делами. Девушка еще не была посвящена во все важные дела клана, и пока в этом не было особой необходимости, так что мы решили не втягивать ее в поиски Рихтеров и дальше. Правда, сама она очень оживилась, когда поняла, что речь идет о других возможных некромантах, и очень попросила, чтобы мы рассказали ей, чем закончится расследование. Конечно, в основном ее интересовали беккеры, она очень надеялась найти своих родственников. Ольга лично ей это пообещала. Из-за похожего детства, они вообще хорошо друг друга понимали в таких вопросах, хотя сильно и не дружили. Но кое-кого еще на совет я все-таки пригласил, а именно Лукьяна, старосту бывших отшельников. Просто на всякий случай. Я был уверен, что если бы он знал что-то о других некромантах, то уже давно бы нам об этом рассказал. Но все-таки не исключал, что о некоторых точках на карте он мог что-то слышать. Однако, после того, как он несколько минут внимательно разглядывал карту, лишь с сожалением покачал головой. «Я узнал только две метки», — сказал он и тыкнул пальцем в изображение домика в двух местах, обе относятся к поселениям, где мы жили. Только одна из них — старое, уже заброшенное место, а другая — то, где вы нас нашли. Что касается остального, то мне об этом неизвестно. Тогда мы обсудили еще один вопрос, а именно тех беккеров, которые забирали у них детей, чтобы передать их в приюты. Мы уже касались этой темы ранее, но сейчас я уточнил, рассказывали ли они им что-то о внешнем мире и как много. Но и здесь многого добиться от Лукьяна мне не удалось. Из его слов я понял, что еще совсем недавно отшельники не хотели ничего знать о внешнем мире. Они боялись поколебать свою решимость оставаться в очагах, в то время как понимали, что от этого зависит безопасность и сохранность всей общины. А потому они просто предпочитали закапывать голову в песок, ну а потом для этого даже не пришлось ничего делать специально, ведь однажды беккеры просто пропали и больше не появлялись в деревне. Выяснив это, я отправил Лукьяна заниматься своими делами, и мы продолжили совещание уже без него. «Надо же», — удивился дед, разглядывая одну из точек, помеченную значком, который был похож на череп, а ведь это точные координаты моего замка. «И правда», — согласился я, — «не так уж мало они знали. Ольгу же интересовало другое. Значит, владельцы этой карты были те самые Ольга и Дмитрий Беккеры?» — спросила она. «Те самые, которые оставили мне наследство». Я пожал плечами. «Вполне возможно. Точных доказательств у нас нет, но это единственная пара некромантов, о которых нам известно и которые занимались отправкой детей в приюты. Кроме того, то, что у них одна фамилия с Шарлоттой, может быть не просто совпадением. Но что же тогда с ними случилось?» – нахмурилась Ольга. Лукьян сказал, что в один момент они просто исчезли и перестали приезжать. «Неужели их убили?» «Это тоже не исключено», – с сожалением ответил я. «Я бы даже сказал, что это наиболее вероятно». Ольга сжала кулаки. «Как же я их всех ненавижу, особенно чертовых десмондов. Жду не дождусь, когда мы поотрываем им головы». Вся эта история не могла не всколыхнуть воспоминания внучки. Так что, конечно, она снова была на взводе и в том своем состоянии, когда готова убивать всякого, кто встанет на ее пути. Но сейчас эта ярость была бесполезной, потому что до врагов мы все равно добраться не могли. Не растрачивая энергию попусту, остудил я ее, оставь свою злость до того момента, когда она действительно понадобится. Ольга кивнула и вскоре действительно успокоилась, а мы вернулись к обсуждению. Помимо значка с черепом в замке деда, мы обнаружили еще один, похожий на него, но я сильно сомневался, что он приведет нас к другому личу. Тех, кто решался на такое преображение, были единицы, и почти все они либо жили настолько закрыто, что вряд ли владельцы карты бы об этом узнали, либо же, как мой дед, напротив, ни в чем себе не отказывали, а потому быстро находили желающих их упокоить. Вроде меня, ага. Дед был не единственным личом, которого мне в свое время пришлось запереть обратно в их филактерий. Но, в любом случае, этот значок не мог не интриговать, как, впрочем, и остальные. Мы уже догадывались, что те, что в виде домиков, наверняка указывали на деревни фантомов. Помимо тех, которые узнал Лукьян, мы нашли еще три таких значка, но далеко от Рихтерберга. Также, нас очень обнадежил значок склепа в виде пещеры с крестом внутри. Мы поняли, что так, скорее всего, отмечались усыпальницы Рихтеров, потому что этот знак стоял там, где мы нашли наших студентов. Но было и еще два похожих. Правда, тоже довольно далеко, так что отправимся мы туда не сразу. Поблизости же нашелся только один значок, но выглядел он очень невнятно. Он был чем-то похож на домик отшельников, но какой-то ужасно неаккуратный. И вел он в один из вечных очагов прямо за теми четырьмя, которые мы расчистили возле южного форта. «Чего время терять?» – предложил дед. «Давайте сразу туда и поедем». И эта идея пришлась по душе абсолютно всем присутствующим. Разве что Октавия немного расстроилась, что не сможет поехать с нами. Но ее энергосистема была еще слишком слаба, чтобы подвергать ее таким нагрузкам, какие ждут нас в очаге. «Я останусь вместе с Лифэнь, хорошо?» – попросила она. «Вы все равно будете с ней на связи, а так и я буду в курсе, что происходит». Я не видел причин для отказа, тем более что на сегодня все необходимые магические тесты и сканирование она прошла. И, не став откладывать дела в долгий ящик, мы с Ольгой и дедом запрыгнули в химеромобиль и отправились туда, куда вели таинственные координаты. Глава 25. Я уже давно ждал момента, когда Рихтерберг выйдет из режима осадной крепости. Это была отличная мера, обезопасить себя со всех сторон очагами. И мы уже сумели справиться с большинством подводных камней, которые поджидали город в таком положении. Столица не голодала, не испытывала недостатка в лекарствах, и даже не слишком страдала от отсутствия любых других товаров. Хотя мощности метро не хватало на то, чтобы доставлять в город товары с той же скоростью и в том же объеме, что и до осады. Но при этом какого-то острого дефицита не возникло. Кроме того, оживились местные производства. Оказалось, что в некоторых случаях проще завозить именно сырье, нежели готовый продукт, учитывая все риски повреждений при транспортировке. Конечно, далеко не с каждым товаром такое работало, но этого было достаточно, чтобы большинство потребностей жителей оставались закрыты. Так что горожане не спешили выражать свое недовольство не только из-за страха перед ужасными некромантами, но и просто потому, что в этом не было особой необходимости. Да и со страхом мы активно работали. Сначала в городе еще возникали какие-то волнения, но затем мы выяснили, что воду мутили подстрекатели, работающие на другие великие кланы. А когда все эти агенты нашли себе новое рабочее место в качестве усердных и безмолвных умертвий, недовольство сами собой сошли на нет. А в последнее время даже наоборот, одобрение клана Рихтер начало стремительно расти. Этому способствовали не только пиар-ролики и прочая медийная деятельность моих людей, но и реальные дела. Город менялся в лучшую сторону, и это замечали. Но все-таки, все мы понимали, что рано или поздно придется либо открыть метро для всех, либо расчистить дорогу по поверхности. Дело было не только в грузоперевозках. Я в принципе не планировал превращать город в колонию строгого режима, откуда невозможно выбраться. Стоило признать, что угроза, так или иначе, будет сохраняться до тех пор, пока я не сотру вообще всех своих врагов с лица земли, неважно, какому миру они принадлежат. И, поэтому, сейчас, когда я разобрался хотя бы с частью угроз, стало ясно, что тянуть дальше незачем. И, после возвращения из пустыни, я сразу же убрал один из очагов, который перекрывал участок старого шоссе до Коста-Сирены. Когда-то это была большая и популярная трасса, но задолго до осады ее поглотили очаги, и делать с этим никто ничего не стал. Полагаю, во многом здесь постарались лоббисты Десмонда в городском совете. Кому как не им было выгоднее всего оставить город без иных транспортных путей, кроме как железнодорожных. Конечно, были еще реки, но с ними тоже все было сложно, ведь их русла также часто пролегали через очаги, что делало невозможным проход кораблей. Как бы там ни было, но теперь шоссе вновь открылось. Сначала, конечно, только для моих людей и некоторых городских работников. Просто потому, что трасса отчаянно нуждалась в ремонте. Было бы глупо рассчитывать, что за много лет бездействия она не придет в негодность. Так что, конечно, сначала требовалось привести ее хотя бы в частично приемлемый вид. К счастью, это не заняло много времени. Во многом, конечно, благодаря Игнату и его помощникам, а также активной помощи Филиппа Демаре, главы Коста-Сирены. Его люди в самые сжатые сроки организовали доставку всех необходимых инструментов и материалов. Он даже сумел договориться с соседними городами об аренде тяжелой техники, которой нам не хватало. Бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, дорожные фрезы, асфальтоукладчики и многие другие агрегаты, названия которых я даже еще не запомнил. Зато у мертвей на удивление быстро освоились в управлении каждым видом этой техники и без устали трудились над ремонтом шоссе вместе с живыми водителями, с которых и брали пример. В общее дело внесла лепту и Алина вместе со своей командой подмастерей. Они внимательно изучили наиболее редкие и нужные виды транспорта и начали частично замещать их химерами. Это было непростой задачей, и зачастую химеры возвращались обратно в мастерскую на переделку, но все равно дело двигалось быстрее. Сейчас ремонтные работы все еще продолжались, но трасса уже была в том состоянии, когда могла пропускать по себе ограниченный поток автомобилей. И еще на подъезде к ней, мы увидели, что желающих выехать из города было так много, что их даже не смущала необходимость стоять в живой очереди. Впрочем, желающих въехать тоже оказалось не меньше, и оба потока были полностью забиты автомобилями. «Ну и ну», — возмутился дед, — «это что же, мы будем ждать, пока вся эта челядь проедет?» Внучка тоже серьезно приуныла. Никогда еще таких пробок не видела. Похоже, что они оба решили, что мы застряли здесь надолго. Однако, я уже был обо всем предупрежден, так что просто поехал к одному из закрытых шлагбаумов, который моментально поднялся при нашем приближении. «Вы что думаете, что ремонтная техника и патрули ездят по общим правилам?» — поинтересовался я. Ольга хлопнула себя по лбу. «Точно, вот что значит выпасть из городских дел. Внучка в последнее время в основном занималась академией и проблемой очагов в Рихтерберге, так что организационные вопросы действительно ушли из сферы ее внимания, а дед вообще еще плохо понимал, как все работает в современном мире. Так что, когда мы поехали параллельно основному потоку машин, даже одобрительно хмыкнул, очевидно, посчитав это законной привилегией аристократов. В общем-то, частично это так и было, но основная цель этой полосы была не в том, чтобы пропускать по ней власть имущих без очереди, а в том, чтобы ремонтные работы шли без задержек, а также, чтобы не жертвовать охраной шоссе. Дорога еще не везде была полностью безопасна от влияния скверны, поэтому были необходимы патрули, охраняющие транспортный поток от возможности появления новых очагов. Также они следили за работой очистительных машин, которые вытягивали остатки скверны из воздуха или даже предотвращали разрастание некоторых очагов вдоль шоссе, например, того самого, куда теперь ехали мы. Это был Эпсилон, так что быстро его очистить силами одних только чистильщиков или даже гвардейцев было бы трудно, особенно, учитывая то, как много сил отнимали городские дежурства. Ведь наши враги не стремились дать нам передышку. Напротив, как я и опасался, с каждым днем очагов в Рихтерберге открывалось все больше, словно сама материя между нашими мирами, или чем бы то ни было, истончалась, и откуда-то с той стороны становилось проще ее пробивать. Так что эта проблема по-прежнему оставалась на повестке дня, и я рассчитывал плотно заняться ей сразу же, как только мы проверим, что ждет нас по загадочным координатам на карте. Очаг, куда мы ехали, принадлежал одному из самых распространенных типов, а именно был лесным. И из-за этого, конечно, передвигаться по нему даже на таком гибком транспорте, как химеромобиль, было непросто. Так что, в конце концов, нам пришлось оставить машину у шоссе, а самим двинуться вглубь леса, а потом и, собственно, очага уже на своих двоих. Но все равно мы рассчитывали, что не задержимся здесь надолго, потому что сейчас монстры очага, как и сам очаг, интересовали нас меньше всего. Мы просто желали как можно быстрее добраться до отметки на карте, чтобы увидеть, есть ли там все еще кто-то или что-то, связанное с Рихтерами. В конце концов, эта карта, скорее всего, была спрятана еще два или даже три десятка лет назад, не меньше, и мы понятия не имели, насколько информация в ней актуальна. К тому же, как мы узнали от Лукьяна, одна из отметок принадлежала старой деревне, где уже давно никто не жил, а еще одна, что заметили уже сами, вела к замку деда, что в целом, конечно, было полезно, ведь там сохранилась часть его библиотеки. Но без филактерии, никого живого или, вернее сказать, разумного, мы бы там не нашли. Поэтому мы не исключали, что любая из отметок на карте могла оставить нас ни с чем, в том числе и это. Не было никаких гарантий, что здесь мы найдем хоть что-то полезное. Так что мы с дедом сразу отнеслись к этой вылазке с долей здорового скептицизма. По-настоящему полной воодушевления была только Ольга. Она всю дорогу без умолку гадала, кто же может нас ждать, да и не только здесь, но и на всех неисследованных метках карты. «Не беги впереди знаменосца», — вспомнил старую поговорку дед, — «тебе не помешало бы лучше сосредоточиться». Действительно, из-за эмоционального подъема, Ольга то и дело немного ослабляла на себе эффект заклинания ложной смерти, чем вызывало у монстров очага нездоровое любопытство. Они мигом переводили на нее свой немигающий жуткий взгляд, и от нападения внучку спасало только то, что она быстро брала себя в руки и вновь погружалась в нужное нам состояние. Зачищать очаг мы пока не планировали. С Эпсилоном пришлось бы повозиться даже нам троим, хотя монстры внутри меня заинтересовали. Они не выглядели стандартно для очага такого уровня. Обычно, чем он выше, тем менее монстры внутри похожи на реально существующих зверей нашего мира, тем меньше у них остается привычных нашему глазу деталей. Звери мутируют до неузнаваемости, и разве что боссы еще сохраняют свою схожесть с кем-либо, развивая до максимума самые смертоносные черты своего прообраза. Здесь же, твари очага, на удивление, остались очень похожими на обычных лесных животных. Мы без труда угадывали в них волков, медведей, оленей, лис, зайцев и белок. В некоторых ракурсах их даже можно было принять за незараженных, и это не могло не удивлять. Так что я даже решил, что на обратном пути изучу этот феномен подробнее, но ответ появился раньше. Во всяком случае, предположение. Ночь еще не наступила, но в очагах всегда было темнее, чем должно быть. Особенно в лесных, где густые кроны мутировавших деревьев частенько образовывали непроглядный купол. Так что мы шли, освещая себе дорогу артефактами, достаточно безопасными для того, чтобы не вызывать интереса у монстров вокруг. Но вдруг вдалеке мы увидели еще один источник света. Ольга сразу оживилась. «А что если это Рихтер?» – радостно предположила она. «Только ее смей кричать», – тут же осадил ее дед. «Даже если это так, мы скорее его спугнем, чем обрадуем. Давайте погасим собственные артефакты, пока не выясним все наверняка», — предложил он. Я, впрочем, не думал, что нам нужна такая осторожность. Бежать ему все равно некуда, — ответил я ему, — так что не обязательно играть в шпионов. К тому же, даже лучше, если он увидит, что мы идем открыто. Вот-вот, — поддержала Ольга, — это если мы начнем красться как воришки, то любой подумает, что это подозрительно и испугается. Однако, как мы вскоре выяснили, свет принадлежал совсем не человеку. Ох, не то разочарованно, не то восхищенно застыла Ольга, никогда не видела такого цветка. И как он вообще? Внучка запнулась, не зная, как толком сформулировать свою мысль, а удивляться было отчего. Перед нами действительно сиял огромный цветок, размером с колесо. Его лепестки, похожие на витражное стекло, красиво переливались в свете, который он сам же и источал. Но, самое удивительное, было то, что вокруг него находилась совершенно чистая земля, абсолютно нетронутая скверной. Именно это и поразило Ольгу больше всего. Я хмыкнул и подошел ближе. «Похоже, мы задержимся здесь дольше, чем рассчитывали. Ты знаешь, что это за растение?» – уточнила внучка. «Да, это гелиовитрум или мозаичный светоцвет. Это искусственно выведенный магический цветок. Когда-то это был настоящий писк моды. Все богатые маги скупали его для украшения своих замков и поместий за сумасшедшие деньги». А потом, нахмурилась Ольга, что-то я никогда о нем не слышала и даже на картинках не видела. Потом мода прошла, буркнул Лич, и гелиовитрумы разводить перестали. Они остались только в некоторых частных коллекциях. Я вспомнил, что как раз у дедули Карла в оранжерее такие тоже были. Но, похоже, не пережили тысячелетия. Ольга уточнила. Ну а то, что они сопротивляются скверне, это так и задумано. Я покачал головой. Нет, похоже, что это какой-то случайный побочный эффект. Мода на них прошла еще до того, как в мире появились очаги. Но теперь нам однозначно, начала она, а потом осеклась. Смотрите, мы перевели взгляд дальше, туда, где рос еще один такой же цветок, и увидели интересную картину. Монстр, похожий на медведя, попытался подойти к гелиовитруму и смять его когтистой лапой, но затем, взвыв от боли, резко ее одернул. Кроме того, его лапа будто бы немного изменилась. Выглядит так, задумчиво прокомментировал Лич, словно ему мутация немного пошла вспять. Действительно, подтвердил я и метнул в монстра сразу несколько теневых ножей. «Мы все-таки будем сражаться», — оживилась внучка. Я усмехнулся. «А чему ты так радуешься? Я думал, что ты уже вся извелась в догадках о том, что нас ждет у метки». «Так», — подтвердила она, кровожадно улыбаясь, «но хорошая драка делает предвкушение только более сладким». «Вынужден тебя расстроить», — отозвался я, убивая еще нескольких монстров поблизости. «Мы задержимся лишь для того, чтобы наделать побольше химер. Кто-то должен выкопать эти цветы и доставить их в город». Внучка сразу приуныла, сообразив, что химер делать ей тоже придется, но в целом не возражала. Тем более, что надолго здесь мы действительно не задержались и вскоре вновь двинулись на поиски того, что находится по нашим координатам. Правда, спустя некоторое время, мне начало казаться, что нас самих нашли раньше. Кто-то словно бы наблюдал за тем, как мы двигаемся по очагу. Причем так, что не попадался на глаза моим теневым разведчикам, которых я, разумеется, тоже использовал, как и всегда. Такое мастерство было возможно только, если наблюдатель знает этот лес, как свои пять пальцев. Но, все же, чем ближе мы подбирались к метке, тем чаще я видел признаки других существ, которые не являлись монстрами очага. В конце концов, их заметила даже Ольга. «Здесь какие-то тени», — шепнула она, а потом осеклась, то есть не те тени, а просто. Я кивнул. После того, как много нам пришлось обсуждать ту таинственную тень, которая утащила Регину, было совсем не странно, что даже значение обычной тени для нас немного исказилось. «Скоро они покажутся», — ответил я. В этом я был уверен. С каждой минутой они сужали круг, подходя все ближе к нам. И, когда мы почти добрались до нужной нам метки, то уже не только почувствовали слежку, но и услышали жуткое рычание, а затем и увидели горящие зеленым светом глаза огромных костяных гончих. Целая стая окружила нас, явно не желая пропускать дальше. Стая, которой управляли не мы. Глава 26. «Неплохие собачки», — заметил дед, — «местный химеролог свое дело знает». «Наши лучше», — ревниво отозвалась Ольга. Она моментально приняла боевую стойку и явно была не в восторге от того, как нас встречают. Внучка едва ли не больше всех ждала встречи с другими некромантами, но в то же время была готова и кулаками нести им добро и справедливость, если те вздумают сопротивляться нашему счастливому воссоединению. Впрочем, сами некроманты пока не спешили показываться, так же как гончие не спешили нападать. Они окружили нас плотным кольцом и теперь хищно скалились, тщетно надеясь напугать. Но дед был прав. Очень хорошая работа. Кто бы ни сделал этих химер, но опыта у него было достаточно, чтобы соответствовать уровню мастеров прошлого. С такими защитниками и впрямь можно жить даже в очаге уровня Эпсилон. Из этого я мог сделать совершенно определенный вывод. Кто бы здесь ни обитал, а его ранг выше, чем у отшельников, которые предпочитали переезжать в очаги послабее, если те переходили на новый уровень, так и будем на них смотреть, поинтересовался Лич, или может уже их прибьем. Просто для демонстрации силы. Дед, как всегда, сложных путей не искал. Я покачал головой. Жаль портить таких хороших химер. Я бы тоже сначала посмотрела на их хозяев, неожиданно согласилась Ольга. Обычно внучка только за то, чтобы начистить кому-то физиономии, но, видимо, в данном случае, роль сыграла ее любовь к собакам. Своих она, конечно, ценила больше, но все равно предпочла бы бить людей. «Убирайтесь отсюда!» Вдруг раздался глубокий женский голос откуда-то из-за деревьев. «Здесь вам делать нечего». «Да нет», — невозмутимо отозвался я. «Судя по всему, мы пришли как раз куда надо. Мы, тоже некроманты, и не желаем тебе зла. Выходи, поговорим». Делать секреты из того, кто мы и зачем здесь находимся, не было никакого смысла. И я был рад, что хозяйка гончих заговорила, прежде чем напасть. «Некроманты или нет, меня не волнует». Все еще ерепенилась она, «я не принимаю незваных гостей, даже если этот гость Максимилиан Рихтер», прямо спросил я, но в ответ раздался лишь ехидный смех. «Тогда я, Катарина Вион, повторяю последний раз, убирайтесь, пока мои питомцы не приняли вас за обед». «Катарина», — хмыкнул дед и не удержался от ответного ехидства, «то есть мертвая, неужели мы имеем дело с еще одним личом? Странная она», — нахмурилась Ольга, — «ведет себя так, будто тут каждый день шастают некроманты. Она ведь не может не знать, что только с нашим даром можно беспрепятственно заходить в очаги». «Как раз наоборот», — ответил я, — «полагаю, что она нас просто боится». «К как раз потому, что не привыкла к гостям и не знает, чего от них ждать. Вообще-то я все слышу. Вновь раздался недовольный голос из чащи. Как видишь, мы ничего не скрываем, дружелюбно отозвался я. А вот это я сейчас сама проверю. Будем разговаривать на моих условиях. На этом моменте, гончие, грозно рыча, прыгнули прямо на нас. Ну как прыгнули? Скорее дернулись, но через секунду передумали, расступились и мирно легли на землю, дружелюбно виляя хвостами. Моего мастерства вполне хватало для того, чтобы перехватить контроль над ее химерами. И раньше я этого не сделал исключительно из вежливости. Но раз она все-таки решила напасть, то не оставила мне выбора. Лучше так, чем навредить питомцам, которые еще могут пригодиться клану. Что за, как ты это сделал, возмутилась она. Это неправильно. Вместо ответа, я пошутил. Ну же, Катарина, давай поговорим. Я не Катарина. Вновь возмутилась она, а потом осеклась, видимо поняла, неужели ты вы и правда Максимилиан? Правде не бывает, буркнула Ольга. Внучка уже начала возмущаться. Не тебе хорошие драки, ни нормального знакомства. Наступила пауза, а затем из-за деревьев вышла женщина. На вид ей было чуть больше 50, статная, с прямой осанкой и темными волосами, чуть тронутыми седыми прядями. Одежда ее выглядела странно. Она напоминала платья, которые были в моде среди городских красавиц сотни лет назад, и в то же время чувствовалось, что все шилось своими руками. Также нельзя было не заметить ее высокий магический уровень. Незнакомка была не менее чем извершителем, а скорее даже архимагом. Я внимательно всмотрелся в ее лицо в поисках фамильных черт Рихтеров. Но, к сожалению, эффектной внешностью, свойственной Ольге или Каролине, она не обладала. Внучка, где бы ни появлялась, сразу притягивала взгляды, даже без современной косметики. Женщины основной ветви клана Рихтер всегда отличались яркими выразительными лицами. Незнакомка же выглядела строже и скромнее. Впрочем, это совершенно ничего не доказывало. «И как тебя зовут, не Катарина?» — с усмешкой спросил дед. «Елена», — представилась она, церемонно склонив голову, «Елена Рихтер». Женщина пыталась держаться как можно более уверенно, но было видно, что дается ей это с трудом. Похоже, что она привыкла все контролировать, и теперь, когда оказалась в заведомо более слабой позиции, чувствовала себя крайне неловко. Даже несмотря на то, что мы не проявляли агрессии, ее дара также хватило, чтобы чувствовать нашу силу, и ее это совсем не радовало. «Значит, все-таки Рихтер», сразу приободрившись, отметила Ольга, а заодно начала ее успокаивать. «Не волнуйся, мы тебя спасем, теперь все будет хорошо». «Спасете?» — вдруг вспыхнула та, «а мои цветы, которые вы варварски вырвали, вы тоже спасали. Ты имеешь в виду гелиавитрумы?» — уточнил я. «Именно», — возмущенно подтвердила она, «я долго и упорно разводила их здесь не для того, чтобы кто-то просто взял их и упер. Даже если вы действительно сам Максимилиан, разве это справедливо обкрадывать бедную одинокую женщину?» Елена окончательно вошла в роль оскорбленной жертвы и теперь с энтузиазмом наседала на нас. Да и брать под контроль чужих гончих – это уже не просто воровство, а самый настоящий грабеж. Продолжала распаляться она, что дальше? «Разберете мой дом по кирпичикам, можем и разобрать. Он все равно тебе больше не пригодится», – флегматично отметил дед. «Что?» – растерялась Елена. «Так вы мне все-таки угрожаете?» «Ни в коем случае», – примирительно ответил я. «Мой дедуля Карл просто хотел сказать, что мы надеемся, что ты поедешь в Рихтерберг вместе с нами. Кстати, здесь живет еще кто-нибудь?» Задал я один из главных вопросов, которые меня сейчас волновали. Однако, Елена замолчала, явно не торопясь отвечать. «Ну же!» – взволнованно поторопила ее Ольга. «Мы возрождаем клан и ищем каждого выжившего Рихтера. Я одна», – нехотя призналась Елена. «Очень жаль», – тут же расстроилась Ольга и вновь начала активно, а самое главное, искренне, ее обрабатывать, но больше не говори так. Наоборот, ты теперь не одна, тебе больше не нужно прятаться в этом очаге. Макс защитит тебя от всех наших врагов. Однако, нашу новую знакомую подобные заверения не впечатлили. Кто вообще сказал, что я прячусь? Огрызнулась она, никуда я с вами не пойду, и цветочки с собаками верните, раз уж убеждаете меня в своих добрых намерениях. Лич недовольно цокнул языком. Тебя не учили проявлять больше уважения к лидерам своего клана? Следи за языком. Как Рихтер, ты должна понимать, что мы имеем право забрать у тебя все, что считаем нужным для блага рода. В этот момент Елена заметно побледнела, но на ее лице осталось упрямое выражение. Так просто сдаваться она не собиралась. «Прекрати запугивать женщину», — одернул я деда. «По этим законам клан не живет с момента, как я стал главой. Раньше действительно было частым явлением, когда глава клана по праву сильного брал все, что хотел у своих подданных. По сути, личного имущества никто в клане не имел. Все принадлежало роду и давалось во временное пользование. Но я всегда предпочитал договариваться, а не запугивать и эксплуатировать своих союзников. В конце концов, это приводит к гораздо большей эффективности и богатству клана в целом. Когда подданные знают, что никто просто так у них ничего не отберет, то и работают гораздо усердней, в том числе на благо рода. Потому что благосостояние клана – это их благосостояние тоже. Однако, дедуля Карл, воспитанный на совсем других традициях, этого не понимал и считал излишествами и избалованностью. «Ну и зря», – буркнул он, но, как и всегда в таких моментах, уступил мне и замолчал. «Елена», – обратился я к нашей новой знакомой, – «мы возместим ущерб, если потребуется. Но для начала нам нужно как следует все обсудить. И я бы предпочел делать это не в чаще оскверненного леса», – намекнул я ей на то, что пора бы пригласить нас в дом. «Что ж», – немного успокоилась она, – «пойдемте за мной». Женщина уверенно двинулась вглубь деревьев, и очень скоро мы вышли на небольшую поляну, которая оказалась совершенно не похожа на все, что мы видели прежде в очагах. Первое, что бросалось в глаза, почти полное отсутствие привычной скверны. Воздух здесь казался чистым, настолько, насколько это возможно, а земля – плодородной. В центре поляны стоял аккуратный деревянный дом с покатой крышей. Он выглядел основательно построенным и даже имел небольшую веранду, увитую какими-то цветущими лианами. Вокруг дома росли целые грядки гелиавитрума. Они красиво светились и переливались, придавая дому еще более сказочный вид. Мы словно прошли через портал и очутились в совершенно другом месте. И только мутировавшие деревья по краям поляны напоминали, что очаг все еще рядом. Помимо гелиавитрума, на этом островке чистоты и спокойствия Елена разводила и другие овощи. Как минимум, я заметил капусту, морковь и какую-то зелень. Да что там, у нее здесь был даже самый настоящий курятник, с нормальными курицами, почти не задетыми мутациями. Разве что их когти и клювы казались подозрительно крупными и острыми. И, наверняка, это еще не все местное хозяйство. Поляна была большой, и мы пока не видели, что находится по другую сторону дома. «Добро пожаловать в мое скромное жилище», с легкой иронией в голосе произнесла Елена, наблюдая за нашим изумлением, не так впечатляюще, как Рихтерберг, но мне хватает. «Ты построила все это сама?» – спросил я, заметив неподалеку еще хозяйственную постройку с открытой дверью, откуда виднелись каменные жернова для перемалывания зерна. «При помощи моих мертвых слуг, конечно же», – кивнула хозяйка, – «у меня их немного, и без необходимости я их не использую. Быстро изнашиваются, а новые смертники, желающие забраться в очаг, попадаются нечасто», с сожалением добавила она. «Значит, сама ты не выходишь за его пределы?» — уточнил я. Елена вздрогнула. «Нет, конечно нет. А как ты вообще здесь оказалась?» — спросила внучка. «И почему ты одна? Неужели вся твоя семья уже погибла?» «Семья?» — горько усмехнулась Елена. «Я уже и забыла, что это такое. Значит, твои родители умерли?» — сочувственно уточнила внучка. «Или ты родилась не в этом очаге?» «Разумеется, нет», — явно удивилась вопросу Елена. «Я вообще ни в каком очаге не рождалась». Ольга замолчала, переваривая услышанное. Похоже, она заранее решила, что наша новая знакомая родилась в какой-нибудь деревне отшельников или просто небольшой подобной общине. Я же все сильнее склонялся к другой версии. «Сколько тебе лет, Елена?» — прямо спросил я. «Как давно ты здесь прячешься?» Она замерла, выбирая между тем, возмутиться ли ей вопросом или по-женски пококетничать, и выбрала второе. «А насколько я выгляжу?» — улыбнулась она. Я подыгрывать ей не стал и сразу озвучил свои подозрения. «Скажем, 1000 с небольшим. Я прав?» — она грустно вздохнула, но быстро призналась. «Скорее всего, где-то так. Здесь бывает сложно отслеживать время». Глаза Ольги округлились от удивления. Теперь она, как и я, понимала, что эта женщина – первая взрослая свидетельница той бойни, которая случилась с нашим кланом 1000 лет назад. Глава 27. «Так значит, — не сдержалась Ольга, — вы знаете, как был уничтожен клан Рихтер?» По лицу Елены пробежала тень, но лишь на мгновение. Как-то явно демонстрировать свои эмоции она пока не собиралась, как и слишком уж с нами откровенничать. Вместо этого, она сделала вид, что не расслышала вопрос и сменила тему. «Вы голодны? Как хозяйка я должна бы пригласить вас на обед?» С усмешкой сказала она, хотя, возможно, за столько лет правила гостеприимства изменились. Или просто я их совсем забыла. «Мне», — начала нетерпеливая Ольга, но я жестом попросил ее замолчать, а сам ответил: «Мы с удовольствием принимаем твое приглашение. В конце концов, за столом разговорить человека уж точно проще, чем в первую же встречу на улице. С давних пор именно за едой решалось множество самых важных вопросов. Не вижу смысла выступать против этой древней традиции. Тем более, что я ни секунды не сомневался, что Елена все равно нам все расскажет уже сегодня. И чем меньше мы будем на нее давить, тем быстрее она это сделает. В то время, как в ином случае, мы рискуем тем, что придется обхаживать эту леди еще неделю. Не силой же ее допрашивать. Упрямство у Рихтеров в крови. Уж я как никто другой это знал. Так что я расслабился и позволил встрече идти своим чередом, а заодно намекнул Ольге, что, как ни парадоксально, но иногда нужно набраться терпения, чтобы быстрее получить желаемое. Хотя я понимал, что моя внучка еще не скоро свыкнется с этой мудростью. Сам я в ее возрасте тоже терпеть не мог и минуты промедления. «В таком случае», — ответила Елена, — «дайте мне 5 минут, я отправлю гончих в псарню и провожу вас в дом». «Псарню?» — удивилась Ольга. «Зачем она химерам? Они ведь прекрасно себя чувствуют в любом месте, да и разве они не патрулируют лес вокруг, как сторожевые собаки?» Хозяйка пожала плечами. «В постоянном дежурстве нет никакой необходимости. У меня есть пара теневых разведчиков, а гончие подключаются лишь тогда, когда я замечаю что-то подозрительное или необычное». Сказав это, Елена двинулась по тропинке вдоль дома. Питомцы направились за ней, ну и мы следом. Всем было любопытно, что мы увидим на другой стороне поляны. И действительно было чему удивиться. Теперь мы видели, что помимо кур, отшельница разводила еще и косы, даже свиней. Как она их добыла, вопрос открытый. Но, судя по всему, приспосабливаться к обстоятельствам Елена умела отлично. У нее здесь было даже что-то вроде небольшой простейшей беседки-обсерватории для наблюдения за звездами. Современного телескопа мы, конечно, не увидели, но она создала его подобие из редких магических кристаллов, которые невозможно найти на поверхности, только в пещерах на большой глубине, отметил это и дед. Он сразу же спросил: «У тебя тут где-то еще и шахта?» «Да», не стала отрицать Елена, «было у меня столетие, когда я из нее почти не вылезала. Потом надоело, да и место для того, чтобы складировать руду, закончилось. А где кузница?» Снова поинтересовался Лич. Елена махнула рукой в сторону, и мы увидели торчащую из-под земли трубу. «В подвале, там же, где и плотницкая мастерская. Здесь она портила вид. Мне куда приятнее видеть на улице цветущие грядки, чем инструменты». Я понимающе кивнул. «В очаге и без того мало красивого, так что ее желание по максимуму облагородить сад было вполне естественным». «Да ты прямо как Роб Крузо», — восхищенно произнесла Ольга. «Кто?» — не поняла ее Елена. «Знаменитый блогер», — пояснила внучка. «Он специально выезжает в дикую местность и снимает видео, как построить все что угодно в одиночестве и с минимумом материалов. Правда, я подозреваю, что кое-где он сильно привирает, многовато монтажа в его роликах». Елена выслушала эту тираду с самым невозмутимым лицом, но я заметил, как от обилия новых и явно неизвестных ей слов у нее задергался глаз. Но переспрашивать она уже ничего не стала, только коротко кивнула внучке, а затем отвернулась и подошла к воротам большого сарая. Открыв их, она запустила туда химеры и уже хотела было закрыть, но я не мог отказать себе в удовольствии заглянуть и туда. «Позволишь?» — с улыбкой спросил я у хозяйки. «Если хочешь», — с видимым равнодушием пожала плечами она. «На самом деле, это не только псарня, но и мастерская по изготовлению химер. Да и человеческие умертвия я тоже храню здесь». Я кивнул, прошел внутрь и осмотрелся. Мастерская выглядела скромной, но довольно удобной. А вот количество ее слуг совсем не впечатляло. Я насчитал всего 5 умертвий, а собак мы, похоже, уже увидели вообще всех. Других химер у Елены не водилось, либо их она хранила в другом месте. Я спросил ее об этом, на что она просто ответила, что ей хватает и этого. И хотя я подозревал, что дело в другом, например, в недостатке знаний, мастерства и, возможно, даже силы дара, но промолчал. Не самое приятное, что можно сказать леди при первом знакомстве. Да и Елена не заслуживала таких упреков. То, что мы увидели, говорило о ней, как о человеке трудолюбивом и аккуратном, со светлой головой, которая помогла ей не только организовать здесь настолько приличный быт, насколько это возможно, но и не дать сойти с ума от длительного одиночества. Вместо этого я предложил: «Если хочешь, я могу укрепить твоих умертвий. Вижу, что две из них уже совсем в плохом состоянии. Даже магически оживленная плоть имела свойство изнашиваться, а брать новых слуг Елене было неоткуда, так что неудивительно, что ее умертвием требовался серьезный ремонт. А как ты это сделаешь?» Сразу заинтересовалась хозяйка. «У меня нет запасного материала». Я улыбнулся. «Как это нет? Здесь целый очаг, набитый потенциальными ремкомплектами». Елена нахмурилась. «Не понимаю. Я уже пыталась объединять оскверненную плоть с обычной, но она не приживалась». Ольга удивленно округлила глаза. Она и не предполагала, что такая проблема вообще может существовать. Ее-то, как и Алину, я сразу научил правильному способу. А вот Елена, похоже, сама до него не додумалась. На самом деле, все просто, если учитывать некоторые особенности обоих типов тел. Каждая умертвие или химера при возрождении в качестве слуги получает некое подобие собственной энергосистемы, через которую некроманты вливают в них свою энергию и контролируют. Но мутировавшие тело и обычное воспринимают энергию по-разному, а значит и работаем мы с ними по-разному. Но есть довольно простой, хотя и не очевидный, способ объединить такие энергоканалы в одну общую систему. Тогда и никакого отторжения не будет. Так что я быстро объяснил и наглядно показал это Елене, сразу же подлатав одно из ее умертвий. Она потеряла все свое самообладание и теперь смотрела на меня как на волшебника. «Если бы я только знала это раньше», — восторженно прокомментировала она. «Уверен, мне и без этого есть чему тебя научить», — намекнул я ей на очевидную пользу от нашего сотрудничества. Упускать я ее не собирался, несмотря на некоторые пробелы в ее знаниях. Она была сильным некромантом, и я бы не стал заранее исключать того, что и ее опыт может мне пригодиться, и не только тот, который касался произошедшего с моим кланом 1000 лет назад. Но это, разумеется, тоже важно, а Елену теперь можно брать тепленькой. Если до этого момента она еще сомневалась, доверять мне или нет, то сейчас я видел, что моя помощь настолько ее впечатлила, что она разом стала намного более приветливой. Она повела нас в дом, а Ольга тихо мне шепнула: «Теперь я понимаю». Я улыбнулся. Все время, что я возился с умертвием, по внучке было видно, что она искренне недоумевает, зачем я трачу на это время, а теперь осознала и резко повеселела. Я же чувствовал грусть за эту представительницу моего рода. Как печально, что урожденная Рихтер была вынуждена столько лет жить в одиночестве, когда никто не мог ей ни в чем помочь. Я сделал для нее сущую мелочь, но для человека, который привык полагаться только на себя, даже это казалось чем-то удивительным и волшебным. И вот, наконец, мы оказались внутри ее дома. В нос сразу ударил запах сушеных ароматных трав, что неудивительно. Комната, граничащая с прихожей, была полностью отведена под их хранение. Это походило на рабочее место ведьмы, прямо с котлом, в котором варились зелья. Сейчас такое увидишь только в иллюстрациях к детским сказкам. Но были времена, когда маги действительно пользовались именно подобным инструментарием. Похоже, что Елена готовила здесь как целебные отвары, так и обычный чай. Я увидел несколько разных травяных сборов на полках. Еще одна комната, мимо которой мы прошли, была оборудована под ткацкую мастерскую, с прялкой и деревянными станками для шитья. Ольга на секунду замерла у двух наряженных манекенов. На обоих были надеты бальные платья по моде прошлых веков. Да я и сам отдал должное. Елене удались как пышные юбки с многоуровневыми оборками, так и шнурованные корсеты. Женщины, даже в лютой глуши, где кроме них нет ни одной души, им хочется блистать. Наконец, мы оказались в просторной кухне с печкой и большим столом. Похоже, что Елена сама изготовила для нее кирпичи, а затем еще и разукрасила. Вообще, ее дом отличался уютом и вниманием к деталям. Хозяйка явно не жалела сил на то, чтобы оформить его так, как ей нравится. «Я не ждала гостей», — с горькой усмешкой сказала она, — «как только мы расселись, так что надеюсь, вы не побрезгуете вчерашним пирогом». «А с чем он?» — не удержалась от вопроса Ольга, а потом, сообразив, как он звучит, ойкнула и уточнила: «Просто мне интересно, какие продукты можно вырастить в таких условиях, и ешь ли ты мясо монстров?» Услышав последние слова, Елена поморщилась от отвращения. «Я действительно ела мясо местных тварей какое-то время, когда у меня не было выбора. Но снова возвращаться к этой практике? Нет и еще раз нет. А угощать этой гадостью гостей я бы и подавно не стала. Лучше уж совсем ничего не предлагать». Она разрезала пирог и разложила его по деревянным тарелкам, которых, к слову, оказалось достаточно для нашей небольшой компании. Ждала она гостей или нет, а запас посуды у нее был. Лич от угощения, конечно, отказался. А вот мы с Ольгой с удовольствием попробовали хозяйскую стряпню. Это оказался пирог с куриным мясом и картофелем. На удивление вкусный. И то, что продукты хоть и слегка, но все-таки затронуты скверной, практически не ощущалось. «Мне очень понравилось», — похвалила хозяйку Ольга, полностью умяв свой кусок пирога. «Тебе нужно познакомиться с нашим поваром Фредом для обмена опытом. Правда, тебе придется понимать его без слов. Он не мой», — уточнила Елена. «Нет, просто мертвый», — пожала плечами внучка. Так, болтая о всяком, мы, в конце концов, закончили с обедом, а разговор подошел к самому главному. И все-таки, Ольга терпела долго, но ее силы закончились. «Как ты оказалась в этом очаге и что случилось тогда, 1000 лет назад? Это ведь Десмонды, да, они все это устроили?» Елена задумчиво на нее посмотрела, но ее взгляд становился все менее сфокусированным. Погружаясь в воспоминания, она все больше уходила в себя. «Нет, наконец», — ответила она, — «не Десмонды, заключение, старт нового тома. Лена, да чего ты все возишься? Мы так опоздаем. Зоя, ее лучшая подруга, а также многоюродная сестра ворвалась прямо к ней в комнату в студенческом общежитии. Сколько конкретно этих много их разделяло, подсчитать было, конечно, можно, но этим мало кто заморачивался. Род Рихтеров слишком большой, и одних только младших ветвей было не меньше десятка, а от некоторых из них делились на свои собственные младшие ветви. Никаких манер, в шутку фыркнула Елена. «Ох, извините, тут подыграла ей Зоя, сейчас я выйду, постучусь и зайду как надо, со всем уважением. И мастер Григорий тоже извинится за то, что выбрал неподходящее время для нашей отправки, ведь принцесса Елена не готова». «Что-то принцесса Елена не видит твоих вещей. Ты сама-то собралась? Мой дворецкий уже наверняка доставил их во двор и загрузил в карету». Дворецким Зои называла умертвие, которое выполняло для нее разные бытовые поручения. Как урожденный Рихтер, девушки имели право на собственные покои в академии клана и, разумеется, нуждались в слугах.